Алло, здрасте. Помните меня? Я вам с информацией. Да помню. Немножко ты разговаривал это. Да, да, да. Ну так что, вы поверили, да? Да немножко поверил. Я обсудил мы эту тему и думаю, ты не брешешь? Ты чуешь меня? Да. Я почему то обсудил так и думаю, ты брехать-то не начал? Да. Брешал? Не, брехал? Кому? Не, я вам всю правду сказал. Как бы я вам доверяю, вы понимаете же. Да я понимаю это. Ну, что ты такие слова ты высказывал это? Не по моей речи. Какие слова? Ага, то, что ты брехать любитель был. Да. Вот я почему и думал. Да не, мы уже проверили, все правильно, правильно. Я тебе ничего не сказал этом. Я тебе только одно сказал, что брехать ты любитель. Не, я почему? Я не врал. Зачем мне это надо? Доброе дело вам сделал. Да, да, да, да. Адюпартон, одним словом. Я хоть и эту... Я разговариваю тоже хорошо. Ты же чувствуешь, как я хорошо разговариваю-то. А да. То, что мне не нравится, то, что немножко ты сбрехал. Насчет чего? Ну, насчет чего? Не, насчет этого я не врал. Вы просто в больницу позвоните. А, кстати, вот это адюпардон, это как это на французском, да? На французском, на французском. Вы французский знаете, да? Знаю я все языки знаю. Я все языки знаю. Какой вы молодец. А что-нибудь по-немецки можете сказать? Mein lieber Gyuri, die Fige schnell. Вот и вся любовь. А на английском что-нибудь? Ну вот, видите, ваше предчувствие слова это. Вот на том, на французском, да на этом. Я на любых языках разговариваю. Да, у вас хорошая, наверное, память, да? Ну, не память. Ну, дай бог, ей это сохранится. Вы прям вообще молодец. Столько языков знаете. Ох, господи. А на французском? Вы вот так вот между нами говоря, вы очень любите разговаривать на любых языках. Дай бог вам здоровья. Мне, да? Да. А к разителефону.ком можете пожелать? Что-нибудь? К Фазану, там, Грунштейну, Туму, Павану. Я сказал это. Я уже почувствовал все это. Вы немножко не любите и немножко не брешите. Адюпартон. Это на французском, да? На французском. На французском. Ой, какой же ж вы... Ой, дай бог вам здоровечка. А можете пожелать что-нибудь Грунштейну? Ну, я же сказал вчера, то я разговаривал на эту тему. Не, ну просто... Что я больше, кроме мессершмиттов, никого не пожелаю-то. Ладно, адю. Не,